память нам юности, нашей юности года. Быть нам юности, нашей юности года. По ночам костры палили, с кедра шишки береловка на макушке без страховки. И в ночное мы ходили, мы с поджигов палили, распалёв силу пили, ура звучили. Наши годы золотые, как ромашки луговые, мы их не забудем, не забудем никогда. После школы мы друзьями все остались, не забыть нам юности.